И чтобы скорее закончить свое путешествие, я стал подергиванием поводка будить пораньше мое вьючное животное. Я видел, как некоторые цветы превращают день в ночь. Днем спят, а к вечеру просыпаются. Видел, что иные цветы любят поменьше поспать, а другие побольше. Но ночью и я, и мое вьючное животное всегда отдыхали. Лист 9. Остался позади лес трав, я шел по пустыне. Ветер проносился над ней, взметая песок, пыль. Вдали направо виднелись кручи гор. Местность была изрыта оврагами. Там и здесь неожиданно возникали скалы. Их странная форма и разнообразная окраска меня удивляли, поражали. Обойдя одну такую круглую скалу, я спустился во овраг, а когда стал подниматься, услышал чьи-то голоса, сливавшиеся в однообразный гул. Я выбрался из оврага, привязал к дереву вьючное животное и побежал к горе, откуда доносились голоса. Ветер со свистом врывался в глубокое ущелье, а там слышался тяжкий, скорбный гул голосов, долгий стон, нестройный шум. Мгновениями, казалось, играет орган необычайной мощи. Мгновениями звучит тысячеголосый хор. Я улучил минутку, когда ветер немного стих, и ползком пробрался в ущелье. Гул и гуд сразу окружили меня. В полутьме я нащупал высокий гладкий уступ, за ним другой, третий. Где-то между этими уступами нарастал водопад звуков, голосов, шумов. Я остановился, перевел дыхание, прислушался. Нет, это вовсе не снилось мне. И ясно различал, как человеческие голоса сливались в один гулкий зов, и я невольно крикнул: «Иду на помощь!» Лист 10. «Вперед, мой верблюд!» На северо-восток. Я только что побывал в раковине. В обыкновенной раковине, в фарфорке или ужовке, которую ставят на стол для украшения и для того, чтобы засовывать в нее потухшие папиросы окурки. Какая нелепость! Эту раковину-пепельницу кто-то выбросил в траву, а мне она показалась горой с ущельем. Как часто в годы детства я пробирался в строгий кабинет отца, брал раковину и прикладывал ее к уху. Разве знал я тогда, в те ребяческие годы, что раковина — только хороший резонатор, усиливающий те слабые шумы, которые обычно никто не замечает? Нет, в разноголосом гуле раковины чудился мне тогда плеск морских волн, его и ветра в парусах каравеллы, заблудившейся в океане. Чудились долгие вздохи Колумба, до земли не доплыть, уж не верят матросы ему, как не верил там в Испании король Фердинанд. Привет тебе, фарфорка, житель зыби морской, странник волн голубых. Я иду на северо-восток. Не скоро я в детстве узнал, что ты, раковина, домик обыкновенной морской улитки, и что эта улитка относится к огромной группе живых существ, называемых мягкотелыми или моллюсками. Но день, когда я об этом узнал, вовсе не был скучным днем. В тот же день я узнал, что маленькая раковина, найденная древнегреческим ученым Пифагором очень далеко от моря, глубоко в земле, подсказал ему открытие, столь же великое, сколь и простое. Там, где теперь суша, когда-то бушевало море. Ведь так глубоко в землю раковину не стал бы зарывать человек. Странное же ощущение я испытал здесь, в стране дремучих трав, после того, как обыкновенную морскую раковину, которая когда-то у кого-то была пепельницей, я принял за говорящую гору и пробирался в ущелье, в которые когда-то люди засовывали окурки папирос и стряхивали пепел. Вперед, на северо-восток, через рытвины, впадины, пропасти, обходя их, перепрыгивая, переползая, мимо скал и нагроможденных утесов, на северо-восток. Да? Ведь эти скалы — только галька, камешки. Дети легко подбрасывают эти камешки в воздух и ловят. Лист 11. Был полдень. Солнце припекало, был горячий песок, острые камни резали ноги. Стояла та полдневная тишина, когда каждый звук отдается с особой четкостью и слышен далеко. Тени скал были черны и коротки. Вдруг странный однообразный скрип возник в пустыне. Я остановился, прислушался. На миг стало тихо, а потом снова с той же монотонностью потянулся этот скрип. Он становился все громче и резче. С каждым шагом я приближался к тому месту, откуда он раздавался. И вдруг воронка, Я оказался на самом ее краю.